продали когда-то Думузи. Иаков не применет пропеть и сказать по такому поводу и об этом. Они ждали его укоров, ожесточались в ожидании, ожесточались главным образом сыны Лии, ибо никто из них так и не смог простить отцу, что после смерти Рахили тот произвел в любимые и праведные не их мать, а служанку Рахили, Валлу. У него тоже были свои слабости, и всю жизнь он давал своим чувствам полную волю. В истории с Иосифом думали они упрямо, он был так же виноват, как они. Ему следовало бы сначала взять это в толк, а потом уже отчитывать их за этот поступок, воспользовавшись таким великолепным случаем, как предстоящая смерть. Одним словом, их страх перед неминуемой сценой облекался в ожесточенность. Она заставляла их заранее строить обиженные лица по поводу того, что предстояло в шатре. Иосиф это видел и доброжелательно успокаивал их. Он ходил от одного к другому, дружески дотрагивался до них и говорил: «Войдемте же к нему, братья, и давайте смиренно выслушаем приговор, который вынесет нам любовь каждому свой. Выслушаем его, если понадобится снисходительно. Снисходительность, правда, должен дарить Бог человеку и отец сыну, но если ее не видно, тогда дитя должно с благоговением и снисходительностью прощать старшему всякую его слабость. Пойдемте, суд его будет правый, и все мы, поверьте, получим свое, я тоже». И они осторожно вошли в шатер с египтянином Иосифом, который вошел, однако, отнюдь не первым, хотя они и пропускали его вперед. Он шел вместе с Вениамином позади сыновей Лии и только перед детьми служанок. Вошел в шатер и Моис Ахме, его управляющий, отчасти по праву давнего своего пребывания в этой истории, которую он, к тому же, деятельно разукрашивал, отчасти потому, что собрание это было весьма открытым, и присутствовать на нем, как выяснилось, мог, по сути, любой. Когда братья вошли в смертный покой, там стало очень тесно, ибо вместе со звавшим их домосеком Елизером ложа господина окружали и младшие, непосредственно ухаживавшие за Иаковом слуги, а дальше повсюду стояли или лежали, пав на лицо, многочисленные его потомки. Были здесь даже женщины с детьми, причем иные кормили грудью младенцев. На стоявших у стен ларях сидели мальчишки, которые вели себя не всегда наилучшим образом, хотя всякие неподобающие действия немедленно пресекались. Кроме того, занавеска у входа была широко отдернута, благодаря чему толпившиеся у входа, то есть дворня, и безбилетные зрители из городка Покоса, а их собралось множество, могли заглядывать внутрь и, так сказать, участвовали в собрании. От того, что солнце садилось, и наружная эта толпа видна была на фоне оранжевого вечернего неба, она казалась одной сплошной тенью, и лица различались с трудом. Но падающий с противоположной стороны свет двух масляных ламп, горевших на высоких подставках, в изголовье и в изножье смертного ложа, позволяет нам все же отчетливо разглядеть одну выразительную фигуру там на дворе. Худощавую пожилую женщину в черном, седыми волосами, под покрывалом, между двух на редкость широкоплечих мужчин. Вне всякого сомнения, это была Фомач, исполненная решимости, со своими крепкими сыновьями. Она не вошла в дом, а остановилась снаружи на тот случай, если в предсмертных своих речах Яков упомянет об Иудином с ней грехе. Но она явилась, да и могла ли она не явиться, когда Яков должен был предать благословение тому, с кем она сблудила у дороги и выбилась на дорогу. Даже если бы и не светили изнутри лампы, от нас не ускользнул бы гордый ее силуэт на фоне красочного, наполовину ненастного вечернего неба. Тот, кто открыл ей некогда мир и большую историю, куда она включилась, он, который созвал это собрание, благословенный прежде Исава и Яков, бен Ицхак, лежал на подушках под овчиной в глубине покоя на своем ложе, и сил у него было ровно столько, сколько ему еще требовалось, и восковую бледность лица его слегка смягчали красочный сумрак и багрянец блистоящей жаровни. Вид его был кроток и величествен. Белая повязка, которую он обычно надевал, когда приносил жертвы, обвивала его лоб. Из-под нее выбивались на висках белые волосы, переходя в столь широкую, целиком покрывавшую грудь, густую и белую под подбородком, а не же сероватую и более редкую бороду патриарха,